Часть третья, глава восьмая. Вышли. Стрельбище встретило Кима шумом и гулом. Как ни странно, но поглядеть на поединок собралось немало любопытных. Впрочем, какие странности? Ни театров, ни вертсалонов в городе нет, так что удивляться такому стечению народа не приходится. Вон сбились тесной компашкой охранники из маршальской службы, а чуть левее, у барной стойки, собрались завсегдатые стрельбища, лениво потягивая алкоголь и стим. Ловят момент, наверное. Обычно здесь подобные напитки не продаются, но сегодня хозяин стрельбища явно решил сделать исключение. Его можно понять. Ввиду предстоящего действа, заработать на продаже боеприпаса и аренде дорожек ему не удастся. Вот владелец стрельбища и переключился на другой способ заработка. Ким покосился на прогуливающиеся под длинным навесом веранды парочки и поморщился, услышав разговор двух затянутых в камуфляж черноволосых девушек, щеголяющих нашивками здешних археологов на рукавах, и тяжеленными скорчерами в открытых набедренных кобурах. Пари на результаты поединков претили дрему еще в учебке, но даже там шалеющие от отсутствия новых впечатлений курсанты не доходили до такого маразма, как ставки на ранение участников, оторванные конечности или вероятность смертельного исхода. Здесь же это, кажется, было в порядке вещей. Нет, положительно, если сегодняшний бой пройдет так, как Ким и рассчитывает, он обязательно продаст Рому идею об открытии вирт-салона. Поймав на себе оценивающие взгляды тех самых девушек, Ким вздохнул и, покачав головой, двинулся на поиски распорядителя. Обращать внимание на этих адреналинщиц он не собирался, а в том, что девушки как раз из этой когорты, сомнений не было. Достаточно чуть прислушаться к их эмоциям. Предвкушение и возбуждение, явно усиленные каким-то стимом. Их парням можно только посочувствовать. Передернув плечами, Ким скрылся от преследующих его взглядов зевак в фойе, где был тут же пойман распорядителем и по совместительству владельцем стрельбища, со значком помощника маршала на груди. М-да. Готов? Готов. Тогда идем к старту, а по пути я тебе объясню кое-какие моменты. У каждого из поединщиков своя точка старта. Находятся они в противоположных сторонах поля, размеры которого 150 на 80 метров. Высота потолка 8 метров. Учитывая выстроенные на поле в хаотичном порядке преграды и укрытия, по большей части представляющие собой разновеликие старые контейнеры и разбитую технику, задача типа «опереди противника» переходит в разряд «найди и убей». Любая техника запрещена, вплоть до броскомов. Разрешены только нейрокоммуникаторы. На этом слове распорядитель окинул Кима долгим взглядом и хмыкнул. Ну да, откуда у юнца на разоренной войной Агоре возьмется такой имплант, правильно? Так вот, разрешены они лишь, поскольку извлечение нейрокоммуникатора из головы носителя без автодока невозможно. Но преимущество обладателя такого импланта можно свести к нулю, сняв все коммутируемые устройства, включая прицельную систему игольника, и закрыв доступ к внешней связи временным паролем. Гонг. Получив хлопок по спине от распорядителя, Ким шагнул в открытую дверь и тут же замер. С освещением на поле было туго. Из сотен осветителей на потолке горел едва ли каждый десятый. Яркие пятна света перемежались с глубокими угольно-черными тенями, отчего окружающая обстановка превратилась в причудливую графическую фантазию, нагромождение сверкающих под светом ламп полированных граней и непроглядно черных провалов. Морф-система подала сигнал, Ким скривился и, тихо втянув носом пропитанный запахом смазки воздух, медленно двинулся вперед, напрягая пси. А что? Как с ним, так и он. К тому же формально никаких запретов и правил поединка он не нарушает, в отличие от противника. Но вот с распорядителем, только что наградившим Кима маячком, он еще поговорит, при случае. Чувствительность увеличилась скачком, мгновенно расширив восприятие. Сейчас Дрем в буквальном смысле чувствовал каждый выступ, каждую грань и угол препятствий в радиусе добрых 50 метров. Медленно продвигаясь вперед вдоль длинного и высокого контейнера, явно успевшего послужить не только на планете, но и в пустоте, судя по многочисленным кавернам и следам ударов на корпусе, Ким старался производить как можно меньше шума и старательно вслушивался в пространство вокруг себя. Наконец он почувствовал движение противника и замер на месте, пытаясь определить, куда тот пробирается. Вдоль стены тира, по часовой стрелке. Очевидно, решил показать честную игру. Что ж, Киму такой подход только на руку. Мимолетно улыбнувшись сам себе, Дрем двинулся прочь от противника, так же, как и он, начав обход поля в ту же сторону. На то, чтобы обойти весь зал по периметру и выстроить в голове примерный план поля, Киму понадобилось около часа. Целый час игры на нервах противника, знающего, где находится цель, идущего за этой самой целью по пятам, но не смеющего к ней приблизиться, чтобы не вызвать подозрения наблюдающих за ходом поединка зрителей. Ведь оба изображают исследование территории, и метание из стороны в сторону в ходе такого действа будут выглядеть слишком внезапными, скажем так. Впрочем, долго так длиться не может. Ким услышал короткую очередь игольника, громко протарабанившую по корпусу пустого контейнера, и тихо хмыкнул. «Молодец, Строй!» Теперь, сделав вид, что засек противника, охранник совершенно спокойно может совершать любые маневры, не боясь раскрыть свое знание о местонахождении Кима. Но в эту игру тоже можно играть вдвоем. Бросок, шаг в сторону, Дрем подтянулся и забросил свое тело на очередной контейнер. Глухо грохнул по металлопласту ремень. Трой сверил указатель маячка, транслируемый ему старым боевым нейрокомом с направлением, откуда послышался стук, и улыбнулся. Замечательно. Несмотря на то, что этот мальчишка изрядно попортил ему крови своим хождением вдоль периметра, техник остается техником, и не ему тягаться с бывшим штурмовиком. Игольник прочертил еще одну короткую очередь по какой-то бочке, а сам охранник легко скользнул в сторону, обходя цель по крутой дуге. Ага, а вот и контейнер, где должен прятаться мальчишка. Трой перекатился с пятки на мысок и, опустившись на колени, аккуратно заглянул в темный зев за распахнутыми створками дверей огромного металлопластового ящика. Того, что противник может его заметить, он не боялся. Не зря же он зашел с теневой стороны. Шорох? Пусто, но маячок показывает, что цель здесь. Трой поднял взгляд на крышку контейнера и покачал головой. Ну, конечно. Улегся сверху и думает, что там его не видно. Техник. Охранник предельно тихо сдал назад и, откатившись за покореженный погрузчик, воздевший свою стрелу к потолку, принялся максимально осторожно взбираться вверх по мятому корпусу в кабину. Маячок перед внутренним взором Троя продолжал указывать на ту же точку. Миг, и, высунувшись из окна, охранник наводит на цель игольник, чтобы тут же тихо выругаться. Очень тихо. Только что лежавший на крыше контейнера мальчишка, словно почувствовав опасность, соскользнул вниз, так что Трой заметил лишь мелькнувшую тень. Опоздал. Ну ничего, теперь уже можно совсем не скрываться. Охранник спрыгнул на земь и, метнувшись в сторону, выкатился из-за контейнера. Очередь игольника впилась в тихо загудевшую емкость для жидкого топлива, едва не достав свернувшую за нее цель. Бегом! Азарт! До Кима докатились отголоски чувств преследователя, и он улыбнулся. О да, это ему знакомо. Охота, преследование. Главное, не дать чувствам взять верх над разумом. Прыжок! Перемахнув через очередную преграду, Ким нырнул вниз и ормом ввернулся под колесо гигантского раздолбанного в хлам транспортника, стоящего в каких-то 2 метрах от предыдущего препятствия. Дважды на одну и ту же удочку. С этой мыслью Трой прянул в сторону, скрываясь за выступом какого-то ящика от прочесавшей в считанных сантиметрах очереди. Позади фыркнул и раскололся плафон светильника, и охранник убедился в своей правоте. Угол выстрела говорил о том, что мальчишка снова наколол его. Только на этот раз, рассчитывавший догнать противника, когда тот будет перебираться через тушу старого транспортника Трой, чуть не напоролся на очередь игольника, стрелявшего из-под гигантского колеса машины. Маячок сместился. Парень меняет позицию. Что ж, пора и Трою показать, что он умеет работать в трехмерном пространстве. В конце концов, ему доводилось штурмовать не только планетарные базы, но и пустотные станции с отключенными гравиками. Если бы еще собранная нейрокомом карта была трехмерной. Но чего нет, того нет. Без дополнительных модулей о такой роскоши можно только мечтать. Трой осторожно взобрался на Торикон из ящиков, так удачно прикрывший его от стрельбы противника, и, выглянув из-за них, довольно улыбнулся. Кажется, мальчишка напуган. Вон как крутится на полутемном пятачке меж транспортником и двумя контейнерами. Что, некуда деваться, да? А вот думать надо было, куда несешься, техник. Сначала охранник хотел просто расстрелять цель из укрытия, но, попытавшись вытянуть руку, понял бессмысленность попытки. Терикон почти подпирает потолок тира, и на его крутом склоне даже просто стоять было неудобно, а уж о прицельной стрельбе и речи быть не могло. Придется сместиться в сторону, на открытое пространство, а это опасно. Свет из-за спины сделает из него идеальную мишень, которую даже такой лопоухий не заметить не сможет. А вот если его отвлечь... Трой на миг задумался и, сняв с груди значок маршальской службы, взвесил его в руке. Вот и обманка. Медленно и осторожно сдвинувшись в сторону, охранник метнул значок в один из контейнеров, а едва тот застучал по металлопластовой крышке, выпрыгнул из укрытия. Вот только отвлечь мальчишку не удалось. Зрачки Троя расширились, когда он уже в полете увидел наведенный игольник, а в следующий миг очередь иголок пробила его тело насквозь. Глухой удар о капот транспортника и темнота. Тихо щелкнув, зажглись светильники, и из-за открывшихся дверей до Кима докатился гул голосов зрителей. Конец боя. Юноша опустил руку с зажатым в ней игольником и моргнул. Надо же, казалось бы, ни один поединок за спиной. Были победы и проигрыши. Один раз даже руку заново отращивать пришлось, а мандраж бьет, как в первый раз.